Глава сороковая. Душечка, почему у меня на ногах какие-то колготки? Спросила Карен с туманной машинкой. Потому что колготки обычно надевают именно на ноги, душечка, отозвалась высокая Карен. Нет, нет, душечка, возразила Карен с туманной машинкой. И это вовсе не мои колготки. Они вылезли из вон того люка и обернулись вокруг моих ног. Карен, похожая на торт, повернулась к Карен в ожерельях и сказала. «Кажется, это те самые колготки-воришки, душечка». Вега медленно выбралась из люка и ахнула. Карен ахнули в ответ. «Это ты так здороваешься? Странно как-то», — пискнула низенькая Карен. «Ого», — сказала Вега. А Деннис отцепился от Карен и устроился у девочки в кармане. «Я победила!» «Как же ей это все-таки удалось?» Задумчиво проговорила Карен с сырной теркой. «Ты такая же загадочная, как сырная терка!» Высоко-высоко, в одной из башен мармеладного замка, главная Карен билась головой в мармеладный стол и повторяла. «Как ей это удалось? Как?» «Ква-ква!» Отозвалась кошка Карен. Главная Карен резко повернулась к кошке. «Клянусь мармеладной башней, теперь Вега наверняка уничтожит или хорошенько спрячет нашу книжку, а ее подружка Пегги предупредит всех, чтобы не ездили в негодные земли. Они снова не дадут нам общаться с ведьмами, как те противные ведьмочки много лет назад. И где тогда мы найдем желающих загадывать желания?» «Мы больше никогда не получим то, что хотим! Никогда!» И она снова уткнулась носом в мармеладный стол. «Может, тебя утешит новый пирог из новой пирожной башни? Мы называем его Кирок!» Сказала Карен с мармеладным пони и поставила перед главной Карен блюдо с пирогом, густо обмазанным кремом и политым черным сиропом. «Это муляж. Он, конечно, несъедобный». Главная Карен медленно подняла голову и, хитро прищурившись, посмотрела на пирог. «Карен, душечка, ты подала мне отличную идею!» «Какую еще идею?» — удивилась Карен с мармеладными пони. «Пироговую идею, душечка!» Главная Карен хрипло хихикнула. «Мы их обхитрим и перенесем всю магию из книжки в пирог!» «Отдадим его доброй ведьмочке Пегги и попросим выставить в витрине местной кондитерской. Скажем, что исправились и придумали себе новое дело, душечка. Кироги от Карен. Скажем, что нам больше не нужны никакие чужие желания, что мы теперь мечтаем стать кондитерами. Она такая хорошая и наивная, что наверняка поверит. Душечка, ты только представь, мимо кондитерской в Гламбурге каждый день проходят тысячи ведьм. Тысячи, душечка. Они увидят наш кирок, и очень скоро мы заманим к себе весь водосток».